Это очень много. Как недельная работа у станка. За спектакль можно похудеть на 2 килограмма. И я худею, если потом не добавляю. Есть певцы, которые съедают, например, бутерброд в антракте, потому что, когда поешь, чувствуешь голод, а я за 7 часов до спектакля должна поесть. И все. В день спектакля молчите? Молчу, конечно. Говорю, но так немного, по необходимости. Вообще, лучше 2 дня молчать перед спектаклем, потому что разговор — это самое ужасное для связок. А зима для связок — это смертельно. Смертельно, когда резкие перепады погоды или резкие выбросы на солнце. И алкоголь очень влияет. Если я выпью красного вина или шампанского, то все, на 3 дня выключено из жизни. Как будто и голоса не было. Хотя говорят, что итальянские певцы в день спектакля обязательно пропускают бокал красного вина. Я удивляюсь, ведь вино так сушит горло. А это правда, что на Западе, когда у певиц критические дни, спектакль отменяется? Ну что вы, это у нас в Большом работает за зарплату, а там по контрактам. Вообще-то наша опера более гуманная. Нам полагается 3 дня не петь. Как говорят врачи, в такие дни связки набухают, теряют эластичность. На Западе нашли способ борьбы с этим. Певицы пьют мочегонные. В противном случае, если форсировать звук, а голос в эти дни очень садится, может быть кровоизлияние связок. Меня в театре всегда просят: «Дайте нам ваш параграф». Это значит, я должна назвать дни. А вы можете позвонить и отменить спектакль? Конечно. Есть несколько составов, но обычно я этого не делаю. Вы часто повторяете, что терпеть не можете партии голубых героинь. Да, я не люблю петь голубых героинь. Вот злодейки — это все мое. Ведь я же пою у Гергиева и в Лоэнгрине Ортруду. Злодейках уже не бывает. А Мнерис из Аиды — ангел по сравнению с ней. Может, у вас скрытые злодейские качества, и Маквала, добродетель — это только миф Большого театра? Может быть. Возможно, чего мне не хватает в жизни, я имею возможность попробовать на сцене. В жизни иногда бывают такие случаи, когда готова выплеснуть гнев или возмущение, но так как я очень сдержана, то крайне редко у меня такой выплеск случается. Когда все накапливается внутри, то, наверное, сублимируется в таких ролях, как Ортруда. Опера — такое монументальное искусство, в котором, кажется, не может быть никаких неожиданностей. У нас в опере случаются потрясающие вещи. У меня был дебют в «Аиде» в Италии, в «Арена ди Верона». Я открывала сезон знаменитого театра на 30 тысяч мест. И вот я репетирую 3 раза в день, по неопытности пою в полную силу, и вдруг перед генеральной чувствую, что голос пропадает. Даже говорить не могу. Пошла к врачу, а он мне: 20 дней петь запрещено. Молчать. Как молчать? У меня же 6 спектаклей, ни звука. Но это же мой дебют, думаю я в панике. Молчу, никому ничего не рассказываю. Умоляю врача сделать мне укол, который дает энергию и тонус. Но картина с голосом не меняется. И вот спектакль. Я пою и с ужасом жду 3-го акта, где сложнейшая ария Аиды. Страх перед тем, что будет. Его счастье, вы не поверите, начинается дождь, а театр под открытым небом. Ладно бы зрители вымокли, да ведь оркестр играть не может. Так спектакль и отменили. Но как это петь с несмыканием связок? Это, наверное, опыт и огромное желание. Да лучше таких экспериментов не делать.